И тут я заметила, что все мужчины как-то сразу смешались и стали отходить от нас. На диване остались только Клаудия, Ромео и я. «Я тоже хочу танцевать, Ромео», — сказала Клаудия и, встав с дивана, протянула к нему руку. Ромео сделал извиняющийся кивок в мою сторону и повел Клаудию в танец. «Вот так дела. Они восхищаются моей специальностью, но они все испытывают ко мне что-то вроде страха, смешанного с брезгливостью. Конечно, это очень хорошо, что мне не надо танцевать, но все-таки немного обидно, а главное, непонятно». Танец кончился, Ромео оставил партнершу и подошел ко мне. «Следующий танец с вами, Юлия». Снова зазвучала музыка, он протянул ко мне руку, и мне ничего не оставалось, как взять ее и подняться с дивана. Ромео положил другую руку мне на талию сзади и притянул мое тело совсем близко к своему. Я ощутила целую волну запахов, исходивших от него. Резкий запах мужской косметики мешался с запахом табачного дыма и даже приглушенным, но все равно острым запахом тела и пота. Вытерпев пару минут, я остановилась и решительно отстранилась. «Простите меня, Ромео, но у меня внезапно закружилась голова. Я не могу танцевать, видимо, моя аллергия дает о себе знать. Я вообще не могу больше оставаться здесь с вашими гостями. Вы не возражаете, если я поднимусь в свою комнату и лягу спать? У меня был очень тяжелый день, да еще этот пчелиный укус. Ну что ж, ничего не поделаешь, я провожу вас, идемте». «Мне хотелось еще с вами поговорить, но сейчас это все равно невозможно. Давайте сделаем так. Сейчас я вас провожу в вашу комнату, вы ляжете в постель и постараетесь уснуть. Я побуду с гостями еще час-другой, а потом приду к вам, и мы продолжим нашу беседу наедине. Согласны?» «Я ваша гостья, и я младше по званию. Что мне остается, как не подчиниться?» «Обожаю экологисток. Они отважны, понятливы и так послушны. Хотите проститься с гостями?» «Нет, я бы хотела уйти незаметно». «Тогда самое время это сделать сейчас, пока все танцуют и заняты друг другом». Ромео проводил меня до двери синей комнаты и на пороге попытался меня поцеловать. «Потом, потом!» — в ужасе воскликнула я, ныряя за дверь. «Потом, так потом!» — смеясь, произнес Ромео уже за дверью, и я услышал, как он уходит по коридору, что-то негромко напевая. «Что же мне теперь делать? Ждать? А если он поднимется в мою комнату раньше, чем за мной придет Леонардо?» Но тут же я успокоилась. На кровати лежал мой зеленый костюм, зашитый, выстиранный и отглаженный. Решение было просто и доступно. Надеть костюм, подняться на третий этаж к старому декорте и уносить отсюда ноги, то есть колеса. И не беда, если даже мне придется идти к моему джипу одной, оставаться тут куда страшнее. Ромео Ди Корти-старший не спал. Он сидел в кресле, одетый в тот самый засаленный халат, в котором я его увидела в первый раз и читал книгу. Увидев меня, выходящий из шкафа, он спокойно отложил ее и спросил. «Почему так рано? Леонардо придет только после полуночи, а сейчас еще нет 10. Садитесь и рассказывайте, что там у вас опять приключилось». Пришлось сесть и рассказать. Реакция была странной. «Ромео — настоящий сын своего отца. Я тоже в его годы старался не пропустить ни одной девушки. Так он что же, не произвел на вас совсем никакого впечатления?» «Произвел. Впечатление похотливого и самовлюбленного самца». Старик ехидно захихикал. «О, как жаль, что я никогда не решусь передать ему ваши слова. Ну ладно. Я сейчас позвоню Леонардо и скажу, чтобы он выезжал за вами немедленно». «Ни за что на свете не стану терять время. Я сама доберусь до машины, только выведите меня из дома». «Вы не боитесь ни темноты, ни пчел-убийц?» «Есть вещи, которых я боюсь еще больше». «Уж не моего ли сыночка?» «Да». «Правильно боитесь. Я сам его боюсь. И его гостей, и всю семью целиком. И вообще всего этого нового мира». «Я провожу вас до ворот и выпущу. Ворота заперты, и надо знать код, чтобы открыть их». «Ваш сын не предпримет каких-нибудь неожиданных действий, когда обнаружит мое отсутствие?» «А мы оставим ему записку. Давайте спустимся снова в вашу комнату. Сейчас это не опасно, вечеринка в самом разгаре, слышите?» Шум музыки доносился и сюда, и мне показалось, что она стала громче и агрессивней. Сплошное тум-тум-тум-тум. как будто это гудели зловещие африканские барабаны в какой-нибудь приключенческой реальности. В ванной старик огляделся, взял со столика трубочку краски для губ и что-то размашисто написал ею на зеркале по-итальянски. «Что вы такое написали?» «Что вы ушли выполнять задание и просите вас не искать. И подпись «Майор Юлия». Это его остановит». Мы благополучно поднялись в комнаты старика, прошли через пустой коридор и спустились по узкой лестнице для слуг в подвальные помещения. Там мы прошли через огромную пустую кухню, снова поднялись по ступенькам и вышли в маленький хозяйственный дворик. Он был отделен от сада стриженной буковой стеной с прорезанными в ней окошками-медальонами. Заглянув в одно из них, я увидела парадную часть сада. Там горели фонари, грохотала музыка, а со стороны бассейна раздавался женский визг. Вечеринка была в разгаре, но мы прошли к воротам узкой дорожкой между оградой и кустами высоких роз, и нас никто не заметил. У ворот старик сказал мне громким шепотом: «Передайте сеньоре Сакас, что у нее храбрая, красивая, хотя не очень умная внучка. Как жаль, что вы едете одна, я хотела бы вам с собой дать корзину фруктов для вашей бабушки». «Вау, давайте вернемся за ней!» «Я же сказал, и не очень умная. Вы думаете, вам всегда будет так вести? Рисковать из-за фруктов? Какой вздор! Немедленно отправляйтесь к своему джипу и не забудьте сказать бабушке про британскую энциклопедию. За ее полный выпуск я отдам годовой выпуск макарон». Хорошо, что небо было чистым, усыпанным звездами, и большая белая луна светила на дорогу. Но все равно было страшно идти одной по этой таинственной ночной дороге. При свете луны деревья бросали на белые известковые плиты совершенно черные тени. Кипарисы выглядели мрачными и тощими великанами в рясах с островерхими капюшонами. Мохнатые лапы пеней, низко нависая надо мной, были готовы вцепиться мне в волосы. «Если бы сейчас со мной был мой Индрик!» Я в полголоса затянула его песню без слов, и стало не так жутко. Вот уже видна узкая грунтовая дорога, ведущая в сад. Я свернула на нее, и теперь шла, освещенная прямым лунным светом. Показались первые фруктовые деревья, в дуплах которых спят пчелы-убийцы. А если они проснутся от шума? А вдруг моего джипа уже нет на месте?» Но джип был там и стоял с распахнутой дверцей, как я его и оставила. О, месс! Ведь за целый день в него могло забраться уйма пчел, привлеченных запахом спелых фруктов в моей сумке —